повара, как епископы, джаза алтарь и бесплотно скользящие женщины-ангелы в легковейные ткани, одетая тварь, непорочные девы, зачавшие в дьяволе, прижимают к мужчинам усохшую грудь, извиваясь, взвиваясь, свиваясь и плавая, истекают блаженством последних минут. А усталые тросы надорванных мускулов все влекут и влекут непомерную кладь. И как будто все это знакомое, русское, что забыто давно и вернулось опять. То ли это колодников гонят конвойные, то ли это идут бичевой бурлаки, а над ними и солнце такое же знойное, на чужом языке та же песня тоски. Знаю, будет сметен этот город неоновый с золотых плоскогорий, идущий ордой, ибо божеский праведный суд Соломоновый нависает, как меч, над его головой. 19.09.39. Шанхай. Ненужное письмо. Приезжайте, не бойтесь. Мы будем друзьями. Нам обоим пора от любви отдохнуть, потому что, увы, никакими словами, никакими слезами ее не вернуть. Будем плавать, смеяться, ловить мандаринов. В белой узенькой лодке уйдем за маяк. На закате, когда будет вечер малинов, будем книги читать о далеких краях. Мы в горячих камнях черепаху поймаем. Я вам маленьких крабов в руках принесу. А любовь похороним, любовь закопаем в прошлогодние листья в зеленом лесу. И когда тонкий месяц начнет серебриться, и лиловое море уйдет за косу, вам покажется белой серебряной птицей адмиральская яхта на желтом мысу. Будем слушать, как плачут фаготы и трубы в танцевальном оркестре в большом казино, и за ваши печальные детские губы будем пить по ночам золотое вино. А любовь мы не будем тревожить словами, это мертвое пламя уже не раздуть, потому что, увы, никакими мечтами, никакими стихами любви не вернуть. Лето 1938 года. Циндао. Бар девочка. Вы похожи на куклу в этом платьице аленьком, зачесанное по-детски и по-смешному. И мне странно, что вы, такая маленькая, принесли столько муки мне, такому большому. Истерически злая, подчеркнуто пошлая, за публичной стойкой, всегда в распродаже, вы мне мстите за все ваше бедное прошлое, без семьи, без любви и без юности даже. Сигарета в крови, зубы детские, крохкие. Эти терпкие яды глотая, вы сожжете назло свои слабые легкие, проиграете в дайс вашу жизнь, дорогая. А потом на кладбище китайское, наряженное в тихое белое платьице, вот в такое же утро весеннее, майское, колесница с поломанной куклой покатится. И останется песня, но песня не новая, очень грустный и очень банальный сюжет. Две подруги и я, и цветочки лиловые, и чужая весна, только вас уже нет. 19 мая 1938 года, Шанхай. Прощальный ужин. Сегодня томная луна, как пленная царевна, грустна, задумчиво, бледна и безнадежно влюблена.